28. Войдя в свои покои, застаю там Вендриса. Он едва смотрит в нашу сторону. «Благодарю, что проводил подношение, Ильрид. Теперь можешь идти». Перевожу взгляд с одного герцога на другого. Вентрис говорит достаточно небрежно. Однако он ведь однажды уже отнял у меня Ильрита. Здешний правитель гораздо строже относится к нечетко сформулированным правилам, связанным с подношением. И будь на то его воля, почти не сомневаюсь, он отыскал бы способ на следующие 8 недель полностью изолировать меня от Ильрита. По логике, меня это не должно волновать, однако же волнует. И я слишком устала бороться с собственными чувствами. Не хочу быть одна. Думаю я, глядя на Ильрита, потом поспешно спохватываюсь и отвожу глаза. Лучше мне сейчас помолчать. Иначе попрошу Ильрита сделать то, чего вовсе не следует. Каким-то образом мой герцог угадывает мои мысли и, что еще более невероятно, исполняет мое желание. «Вообще-то, Вентрис, это ты можешь идти». «Прости?» Вентрис отворачивается от бездны. Выглядит он крайне потрясенным. «Я продолжу контролировать помазание подношения», заявляет Ильрид, довольно смело бросая вызов авторитету Вентриса. «Впрочем, не узнай я только что истории, связавшей их в прошлом, не поняла бы всего глубинного смысла происходящего». «Герцог Веры всегда наблюдал за второй половиной помазания», холодно бросает Вентрис. «Ты прав». С почти опасной легкостью соглашается Ильрид. «Но этот дуэт наш с Викторией. И только нам решать, как лучше петь». «Члены хора ясно дали понять, что в отношении жертвы доверяют моему мнению, насколько необычной ни была бы ситуация». Ильрид подается вперед, излучая такую ауру силы, что кажется выше ростом. Он словно нависает над более молодым герцогом, из-за чего Вентрис напоминает неуверенного в себе ребенка. «Я начал учить ее гимнам древних богов и буду наблюдать за ее помазанием до самого конца. Чтобы разделить нас с ней, потребуется вмешательство самого лорда Крокона. Не меньше. Так что ты можешь даже не стараться». А я начинаю краснеть. Несмотря на все усилия держать себя в руках, мое тело не подчиняется собственному разуму. Поэтому по груди и щекам разливается румянец. Конечно же, Ильриту не следовало так делать. Но когда он вот так за меня заступается, внутри все трепещет и по телу разливается почти невыносимое тепло. Вентрис переводит взгляд с Ильрита на меня, потом, слегка прищурившись, вновь смотрит на герцога. «Ваша светлость, в высшей степени неуместно, чтобы помазание жертвы совершал лишь кто-то один. Цель процесса — разорвать узы, соединяющие ее с миром смертных, а не привязать к нему. Я никогда никоим образом не стал бы привязывать ее к этому миру», — чересчур пылко оправдывается Ильрит. «Хорошо. Тогда вы не будете возражать, если я...» Вентрис тянется ко мне, но Ильрид разворачивается и встает между нами. «Разве я не ясно выразился, ваша светлость?» — выпаливает мой герцог. В его словах нет ни намека на официальность. Напротив, он говорит со всей властностью короля. «Один мой взгляд, момент колебания с моей стороны, и он рискует ради меня собственной шеей». Впрочем, он вел себя так с самого начала. Осмеливался прикасаться ко мне, чтобы я смогла выбросить из головы лишние мысли и выучить слова, хотя знал, что это запрещено. Отвел меня в дом Шила и заставил попрактиковаться в магии, чтобы обрести уверенность в себе перед спуском во впадину. Помог моей семье. Ильрид многим рисковал ради меня. Я его не заслуживаю. Особенно потому, что он считает меня воплощением надежности и чести. Я уже не помню всего, что происходило в прошлом, но эта мысль горит в мозгу столь же ярко и отчетливо, как путеводная звезда. «Не позволяй человеку дурить себя, Ильрид, даже подношению». Вентрис, открыто хмурясь, складывает руки на груди. «Не цепляйся за историю, заслоняясь от прогресса, Вентрис», — парирует Ильрид. Вентрис поджимает губы. На его лице отражается внутренняя борьба. Интересно, какие доводы «за» и «против» он сейчас взвешивает? Удивительно, но, по всей видимости, какие-то слова Ильрита все же до него дошли и сработали в нашу пользу. «Очень хорошо. Мы разделим ответственность. Похоже, максимум, что может Вентрис предложить нам для достижения желанной цели, — это компромисс. Я вернусь позже, чтобы ее помазать, а пока оставляю на твое попечение». Проследи, чтобы она мысленно обращалась к бездне. Не хотелось бы из-за тебя снова потерпеть неудачу». Язвительно бросает он и уплывает, оставляя нас наедине в моих покоях. «Он тот еще тип, замечаю я. Твоя правда». Ильрид приближается к столу. «У нас точно не возникнет проблем». «Ты ведь этого хотела, верно?» В его вопросе звучит заботливость и мягкая пытливость. Герцог искренне хочет услышать ответ, хотя это не укладывается в общепринятые рамки. «Да, но как ты узнал?» Оборачиваюсь я к нему. Он долго молчит, потом признается: «Я слышу это в твоей песне». «В моей песне?» Ильрид подплывает ближе и мягко проводит пальцами по моему подбородку. Я неподвижно застываю. Он тем временем касается большим пальцем моего уха. «Я как-то говорил тебе, что в душе каждого из нас живет песня». «Да». «И ты слышишь мою?» Герцог кивает. «Но почему он выглядит таким печальным? Неужели я приношу ему столько горя? Сомневаюсь, что смогу переварить правду, поэтому предпочитаю не спрашивать». «Тебе нужна компания, пока ты общаешься с бездной?» Немного настороженно интересуется Ильрид. На его лице маска непроницаемости. «Он хочет остаться? Или я и так уже надолго его задержала?» «Только если захочешь», — как можно безразличнее отвечаю я. И сердце замирает в ожидании его слов. Несколько долгих мгновений он молчит, потом произносит: «Я хочу». Сердце вновь резко ускоряет бег. Такое впечатление, будто между нашими телами пролегает целый океан. И все же герцог так близко, что это расстояние можно преодолеть в мгновение ока. Всего миг, и я могла бы до него дотронуться, провести пальцами по узорам, покрывающим одну сторону груди, будто по карте, отыскивая свой путь к нему, изучая его самые неизведанные территории. «Что нужно делать?» Я и сама слышу, что слова звучат немного напряженно. «Все, что может доставить тебе удовольствие». Он скрещивает руки на груди и принимается задумчиво поглаживать подбородок. Знакомое движение. Я едва сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. С губ так рвется язвительный ответ, что есть немало занятий, способных принести мне удовольствие с ним наедине. «Я могу раздобыть пару интересных игр. Или свиток, в котором подробно описан древний язык сирен. Или же что-то на общем языке, содержащее больше сведений о Кроконе». Герцог опускает руку и одаривает меня ослепительной улыбкой. «Все, что тебе захочется. Скажи только слово, и это будет твоим». «Не слишком-то похоже на общение с бездной», — усмехаюсь я. Ильрид невозмутимо пожимает плечами. «Я могу все это устроить». «Почему ты так добр ко мне?» «Не могу удержаться от вопроса». «А разве до сих пор было иначе?» Закономерный ответ. «Да, он вел себя по-доброму, но сейчас...» «Я чувствую, как будто что-то изменилось», — признаюсь я. Пару мгновений он, кажется, не знает, что ответить, и просто смотрит на меня. А я прежде и не замечала, что в его глазах таится столько разных красок. «Это как-то связано с тем, о чем мы говорили в природных землях, что ты якобы не заслуживаешь любви». «Я ничего не говорила о любви». Отвожу глаза, опасаясь, что иначе он заглянет прямо в душу. «Мне нельзя думать о нас. И ему тоже. Это слишком серьезный риск для обоих». «И не нужно было. Вот только ты не просто боишься любви». Ильрид подплывает чуть ближе, благодаря маленьким плавникам на хвосте, двигаясь без помощи рук. Он сам-то понимает, что говорит, и откуда в его взгляде напряженность. «Позволь сказать тебе, Виктория, без сомнений и колебаний, что ты достойна доброты, сострадания и любви. И я готов повторить это 1000 раз, лишь бы только ты поверила». Герцог опускает подбородок, пытаясь встретиться со мной взглядом. Все инстинкты кричат, призывая оттолкнуть его, и посильнее. Ведь уроки жизни о том, что никому нельзя по-настоящему доверять и ни на кого не следует рассчитывать, намертво запечатлелись у меня в душе. Но, возможно, мне давным-давно стоило бы проявить немного больше доверия. Всех, кто окружал меня, я держала на расстоянии вытянутой руки, потому что именно мне надлежало заботиться о них, а не наоборот. Однако они находились рядом, готовые ради меня бороться и жертвовать собой. Я не в силах изменить прошлое, но могу подправить будущее. то немногое, что еще от него осталось. Внезапно меня охватывает странное ощущение свободы, никогда не испытываемое прежде. Пусть впереди неминуемая гибель, но к чему себя сдерживать? Не лучше ли считать это своего рода освобождением? Нет никакого потом, и что бы я ни выбрала, расплата не последует. Я ведь все равно отправляюсь в запределье, так что я потеряю, пожив немного для себя? Не говоря ни слова, плыву к балкону. Ильрид следует за мной. Усаживаюсь на перила, он же устраивается на свободном месте рядом со мной. Сегодня внизу не видно ни следа Крокона. «Давай, можешь спрашивать о чем угодно». «Прости. Наверняка у тебя есть вопросы обо мне, о том, почему я такая». Между нами одновременно происходят два разговора. В первом мы озвучиваем свои мысли, во втором умалчиваем обо всем, что не хотим или не можем говорить. Возможно, если мне хватит смелости, я смогу немного приоткрыть границы недосказанности. Я поведаю все, что хочешь знать. Даже то, чем не делилась в природных землях ни с семьей, ни с друзьями. Спрашивай, и я отвечу совершенно честно. Ильрид довольно долго обдумывает мои слова, давая мне время собраться с духом. Все, что захочу? Да, все, что угодно. Теперь уже слишком поздно отступать. И всего раз я готова проявить уязвимость рядом с тем, кто достоин ее увидеть. И ты ответишь правдиво? Клянусь в этом. Наверняка сейчас спросит, кто внушил мне мысли, что я недостойна любви. Попробую собрать воедино все воспоминания, еще оставшиеся в сознании, заполненном словами древних богов. Кто бы мог подумать, что я стану вспоминать фрагменты прошлого, которые так отчаянно стремилась забыть? «Для чего нужна ткань, украшающая ваши корабли?» «Прости?» Несколько раз моргаю, как будто мое непонимание каким-то образом связано с проблемами зрения, и провожу рукой по волосам. «Я не очень...» «Корабли. К их центральным шестам привязаны большие полотнища. Он жестами изображает корабль и мачту. На твоем было три. Я их видел бесчисленное множество раз, но так и не понял, для чего они служат». Изо всех сил сдерживаю улыбку. Надо же, насколько он очарован и увлечен. Трудно раздобыть планы или диорамы кораблей, поэтому я постарался воссоздать их, насколько смог, в виде небольших моделей. Подозреваю, эта ткань ловит ветер. Но как способен ветер двигать настолько большое судно? Возможно, я могу достать из сокровищницы одну из своих моделей, и ты покажешь? Он замолкает. Проиграв битву с собственным лицом, расплываюсь в улыбке от уха до уха. Ильрид выпрямляется и отводит глаза, дуясь, как мальчишка, которого, по его мнению, не воспринимают достаточно серьезно. «Забудь. Знаю, это дурацкий вопрос. Все так очевидно, что с моей стороны глупо не знать. И к тому же, какое дело до кораблей герцогу Сирени?» В последней фразе явно слышатся отголоски чужих слов. Ёрзаю на перилах и слегка задеваю его кончиками пальцев. Не намеренно. Но я не спешу убирать руку. «Ильрид, все хорошо. Это вовсе не обидный вопрос, и в нем нет ничего постыдного. К тому же мне кажется милым, что ты хочешь знать. В конце концов, он увлекся кораблями из-за меня. Будет правильно, если именно я поведаю ему о них». «Ты и прав. Паруса ловят ветер и помогают судну двигаться вперед». «Так и знал», — торжествующе шепчет он. Я с улыбкой киваю. Ильрид явно горд собой, и от этого я улыбаюсь еще шире. Пусть корабль и тяжелый, в воде он намного легче. Это называется плавучестью. Немного рассказываю о корабельной механике и о том, как работают снасти и паруса. Несмотря на то, что я использую термины, от которых многих потянуло бы в сон, Ильрид ловит каждое слово. Закончив рассказ, добавляю. «Думаю, в нашем мире есть множество вещей, кажущихся нам обыденными или очевидными. Но лишь до тех пор, пока мы не посмотрим на них глазами того, для кого все это незнакомо. «А ты хочешь о чем-то меня спросить?» — предлагает он. И я задумываюсь. В мире сирен так много неизвестного. К примеру, я далеко не все знаю о самом Ильрите. Но для начала он задал достаточно нейтральный вопрос, так что мне пока стоит ответить тем же. «Сирены ненавидят людей?» «Откуда такие мысли?» Он, похоже, удивлен. «Разве я когда-нибудь...» «Нет, не ты. не большинство жителей твоего герцогства. Не стоит в чем-то заранее винить его подданных, но здесь я чувствую себя как зверь в клетке, выставленный на всеобщее обозрение. В Срединном мире никогда не было людей, за исключением людской королевы, и некоторые сирены винят их в гибели леди Лелии. Почему? Ильрид, задумавшись, смотрит в бездну, потом переводит взгляд на корни древа жизни. Вскоре после создания людей леди Лелия перестала появляться среди нас. Бытует мнение, что она стыдилась, поскольку людям не досталось магии. Когда воздвигли грань и людей отделили от прочих рас, ее песня больше не звучала. Но разве грань создали не для защиты людей? Так и есть. Тогда зачем винить людей? Ильрид печально качает головой. Когда кому-то больно, он ищет тех, кого проще всего обвинить в своих несчастьях. Людей в нашем мире не осталось, так что они никак не могли оправдаться, и потому стали легкой мишенью для гнева многих. Он переводит взгляд на меня. Но как бы то ни было, по-моему, большинство современных сирен не испытывают к людям ничего, кроме легкого восхищения. «Ладно», — киваю я, — «твоя очередь». Мы часами ходим вокруг да около. Я узнаю, что в детстве Ильрид вместе с Фенни и Лусией любил ловить водоросли с помощью игрушечных копий, а на святке сирены устраивают представления и поют песни наступающему году. Я рассказываю о собственном детстве, о бескрайних и таинственных местах, которые видела во время плаваний по поручениям Кефхана Эпплгейта, с теплотой вспоминая, каким он был при жизни, и гоня от себя мысли об его изуродованном трупе. Потом признаюсь, что стала лучшей среди моряков благодаря магии Ильрита. С тоскливым вздохом вспоминаю свои первые дни среди волн, и в голове мелькает непослушная мысль о тех далеких временах. Поначалу я чувствовала, что по-настоящему освободилась от Чарльза, хотя он по-прежнему владел моей душой, и по закону я носила его имя. Мне казалось, я могу уплыть достаточно далеко и от него сбежать. «Кто он такой?» — мягко, нежно спрашивает Ильрид. «О ком ты?» — сердце вдруг сжимается в груди. Мысли разбегаются, бесконтрольно блуждая в голове. «Не надо, только не продолжай». Не сдержавшись, сжимаю в руке кулон с раковиной в надежде, что я ошибаюсь, и он не позволил пробиться наружу моим самым сокровенным мыслям. Но тщетно. «Кто такой Чарльз?» — уточняет Ильрид.